Он ответил на твои слова. А что я говорил? Просил прощения за то, что не дал ему умереть дома. И что он сказал? Он сказал, я дома. Глава 27. Дождь шел всю ночь. Не прекратился он и утром. Тяжелые капли шлепались на все, что попадалось им на пути. Но слово «шлепались» тут не очень подходит. Дождь яростно обрушивался на все автомобили, здания и дороги и сразу же замерзал. Внутри каждой капли виднелось зерно льда, и упавший холодный шарик мгновенно срастался с обледенелыми ветровыми стеклами и тротуарами. Машины коммунальных служб посыпали улицы солью до тех пор, пока все мостовые не превратились в черноватое стекло, похрустывающее под ногами, как гравий, и потрескивающее под зимними шинами немногочисленных автомобилей, медленно пробиравшихся по городу, словно в замедленном кино. Под тяжестью льда провода провисали все больше. Столбы линий электропередач вдоль шоссе стояли наклонившись под всевозможными углами, словно здесь происходили массовые распятия. К 9 утра электричества не было уже во всем городе. У полицейских и пожарных были аварийные генераторы, но тот, что стоял в управлении полиции, все время норовил заглохнуть, и двое измученных механиков то и дело бегали на крышу, вполголоса ругаясь по-французски. Чуть позже небо расчистилось, и выглянуло ослепительное солнце. Холодный фронт, наконец, пришел на смену теплому, но хотя благодаря этому и прекратился дождь, температура упала до минус 20 градусов по Цельсию. Лишенные электричества и тепла, жители Алгонкин-Бэй подвергались серьезной опасности. Школы переоборудовали под временное общежитие, занятия прекратились. 2 человека погибли, мужчина, готовивший обед дома, отравился угарным газом, и еще один человек стал жертвой пожара на Кристи-стрит, возникшего из-за керосинового обогревателя. Все плановые полицейские операции были приостановлены. Всех сотрудников мобилизовали на поквартирный обход населения. Нужно было эвакуировать детей и престарелых в школы. Протестующие вопли Маклеуда разносились по всему управлению, от кабинета Шуинара на 3-м этаже до тренажерного зала в подвале. «Я следователь, а не бойскаут, черт побери! Что мы будем делать дальше? Снимать кошек с деревьев?» Кардинал проснулся поздно. Сначала ему показалось, что у него на груди лежит крупная собака, но потом он понял, что это тяжесть отцовской смерти. Он позвонил Шуинару и сообщил ему о случившемся. Шуинар выразил ему свое сочувствие и сказал, что он может оставаться дома, сколько потребуется. «Это время следует провести с семьей», — заметил он, словно кардинал не мог додуматься до этого сам. И кардинал решил остаться дома. Он позвонил в похоронное бюро и обо всем договорился. Потом связался с братом, жившим в Британской Колумбии, а Кэтрин позвонила Келли. Супруги Уолкотт каким-то образом ухитрились не проснуться во время ночных событий, их не разбудила даже приезжавшая и уезжавшая скорая. Как только Кэтрин рассказала им о том, что произошло, они как по команде вытащили свои книжки и уткнулись в них. Все остальные были очень предупредительны, особенно миссис Поттифер, и даже девочки сохраняли приличествующую случаю хмурость. Но через час такого существования кардинал понял, что он отравляет атмосферу в комнате и принесет больше пользы в другом месте. Его мысли обратились к Полю Ларошу и той горе архивных документов, которые должны были утром доставить на вертолете. Делорм крепко обняла кардинала, когда он появился в отделе. «Мне так жаль», — проговорила она. «Обещай, что сразу скажешь мне, если я могу чем-то помочь». От ее сочувствия у кардинала сдавило горло, но он нашел в себе силы кивнуть. Увидев кардинала, Шуинар удивился, но потом решил воспользоваться случаем и впрячь его и Делорм в работу. Он попытался посвятить их в детали поквартирного обхода, но кардинал об этом и слышать не хотел. Он повел Шуинара в конференц-зал, куда они решили сложить архивные папки. Вертолет ПДПО доставил 5 ящиков документов, касающихся расследования похищений людей активистами ФОК. Этим расследованием занимался в свое время объединенный антитеррористический отряд. «Все ясно. Тебе надо перелопатить гору материалов. Сделай это как можно быстрее. А потом ты нам понадобишься для работы на улицах, как и все остальные». В комнату заглянул Эрджи Кендалл. «Я просил, чтобы все собрались внизу. Почему вы еще здесь?» Шуинар шагнул к нему. «Шеф, вам, видимо, не сообщили. У кардинала этой ночью умер отец. Эрджи Кендалл поглядел на Шуйнара так, словно тот только что вылез из летающей тарелки. Потом посмотрел на кардинала. — Это правда? — Да, сэр. — Мои соболезнования, — равнодушно произнес Кендалл. — Но раз вы не дома, то извольте спуститься вниз. В городе чрезвычайная ситуация. И добавил уже менее сердито: мне жаль вашего старика. Он положил руку кардиналу на плечо. Можете взять отгул на какое угодно время. Смерть отца — это ужасная потеря. — Спасибо, шеф. Сейчас я бы предпочел поработать вот над этим. — Хорошо, будете работать над чем хотите, но сейчас мне нужны все, кто есть на месте, — сказал Кендалл и исчез.